приветствовать товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята. Начинаем на... Ой. Что такое? Нет, ничего, сейчас пройдет. О, у тебя в ботинке гвоздь. Ты откуда знаешь? У меня, знаешь, как голова работает. Ну, ты зашел, и я сразу понял, у тебя в ботинке гвоздь. Ну и что? А то, что с моей головой и с моими руками, никаких гвоздей. Давай сюда ботинок. Сейчас. Ну-ка, на. Так, нет, молоток не нужен. Подай-ка канцелярские кнопки. Сейчас. Я в одном журнале в разделе «Маленькие хитрости» читал. Если у вас в ботинке гвоздь... Так-с... Поднимаем стелечку, берем кнопочку. Все по науке. Готово. Можешь надевать ботинок. Спасибо, спасибо. Что ты сделал? Все как написано. Если у вас в ботинке гвоздь, положите на него обыкновенную канцелярскую кнопку. Так ты же ее вверх острием положил. Да? Да. А нужно было вниз. Конечно. Я как-то не подумал. Ну ничего, на ошибках учится. Очень мило. Ошибки совершаешь ты, а учиться на них должен я. Ну, хочешь ты соверши ошибку, а я учиться на ней буду. А то раскричался, подумаешь, кнопку не туда острием направил. Зато в делах посложнее. Ну, хотя бы возьмем ту же фотографию. Это вот у тебя чей фотоаппарат? Это мой собственный аппарат. Прекрасно, давай я тебе его починю. Нет, он совершенно цел, совершенно. Ничего, это недостаток исправимый. Давай, давай его сюда, не бойся. Не, ну... Вдруг у него коррекция оптики или параллакс оптических осей отсутствует? Не отсутствует у него. А то еще бывает фотоэлемент в часовом механизме деформируется. А у меня не деформируется. Тебе знаешь, как может током шибануть на 800 амперлитров? Осторожно, он заряжен. Чем? Пленкой, конечно. Посмотрим. Подожди, ну зачем ты его открыл? Ну, пустяки, у тебя же все равно пленка засвечена. Ну, конечно, когда ты его открыл на свету, и такие кадры пропали. Поправимо, я знаю такие проявители, которые не только засвеченные, но даже и не отснятые пленки проявляют так, что на них изображение появляется. Да, так, дай-ка сюда вон тот гаечный ключ. Да ты что? Здесь же нет ни одной гайки. А я ничего не собираюсь отвинчивать. Фух, слава богу. Да, я только постучу немножко по объективу, чтобы фокусное расстояние увеличить. Отдай сейчас же фотоаппарат. Пусти. Я ж тебе из этой простенькой машинки вещь хочу сделать. Хочешь, он у тебя как микроскоп? Отдай. Или вот что, давай я из него... Подводное ружье сделаю. Отдай аппарат. Ну, подожди. Вместо черно-белого изображения будет тебе цветное. Ну, сейчас же отпусти всего. Ну, на одну пленку 1500 кадров того же размера снимать будет. Не трогай. В полной темноте светить будет. На расстоянии 20 000 километров муху, как слона. Отдай сейчас. Не отдам. Вот хорошо. Теперь уж точно придется его чинить. А сколько лишних деталей будет, я из них сделаю мотоцикл. Ну, погоди, я тебе такое устрою. Здравствуйте, друзья мои. Здрасте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что здесь произошло, я не спрашиваю. Все ясно. Фотоаппарат. Угу. Да. Я так и думал. Ну что ж, не огорчайтесь, пожалуйста. Не огорчайтесь. Одно движение руки, и фотоаппарат будет в порядке. Спасибо. С помощью волшебства, конечно. Да-да, такие вещи я очень люблю. Вот. А вам, молодой человек? Мне. Вам. вам, как мастеру золотые руки, так, я дам один совет. Ну? Принимая сделать дело, подходи к нему умело. Превосходные идеи возникают, то и дело в распрекра. Красный кра, красный кра в моей прекрасной голове. Я, друзья, не знаю скуки, я ведь мастер на все руки. На все руки. Очень жаль, что их лишь две. Очень жаль. Для картины делал раму, 8 ссадин, 10 шрамов, в золотых, золотых руках, 4 руках, 14 занос. Починить часы мне дали, починил я, но деталей много лишних. Почему же, вот вопрос. Вопрос. Придумал, что не худо полотером мыть посуду. Передел, переделав малость, малость этот инструмент. Скачут блюдца по паркету, и посуды больше нету. Чтоб продолжить этот мой эксперимент, что делать? Купи сервиз. Все умею делать быстро, голова, как у министра. Кто не ве, кто не верит, пусть проверит по часам. Присудить должны мне звание чемпион радионяни по работе под названием «Сделай сам». Сделай сам. Ребята, вы, конечно, знаете Дениску? Дениску из рассказов Виктора Драгунского. Когда я читаю эти рассказы, мне кажется, что я был таким, как Дениска. А мне кажется, что я был таким, как Дениска. Ой, а помните, Николай Владимирович, как Дениска попал под купол цирка и кружился там с целым пакетом помидоров? А как он собрал в комнате соседки всех чужих собак? О, Дениска вообще любил петь громкие песни, есть мороженое и запивать его газированной водой. Любил играть в красных кавалеристов. И всегда побеждать. Да, друзья мои, в книжках писателя Виктора Драгунского много интересных и веселых рассказов. И сегодня один из его рассказов прочитает наш всегда желанный гость, заслуженный артист республики Георгий Вицин. Жестокие люди, взрослые, они вообще склонны угнетать детей. Это очень обидно. То нельзя, этого нельзя, здесь не сиди, тут не стой. Мука! Помню, я однажды так затосковал от этой несправедливости, сел у окошка, сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я подумал, а что бы было бы, если бы все на свете было бы устроено наоборот? Если бы дети были бы во всем главные, а взрослые во всем бы их слушались. Дети были бы как взрослые, а взрослые как дети. Очень интересно было бы. Я представляю, как бы маме понравилась такая история, что я хожу по комнате и командую ею, как хочу. Ха-ха. Да и папе бы, небось, тоже бы понравилось. А бабушке говорить нечего, она целыми днями от меня бы ревела бы. Что и говорить, я бы показал им, почем фунт лиха. Все бы им припомнил. Вот, например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал: ты почему это завела моду есть без хлеба? Вот еще новость. Ты погляди на себя в зеркало. На кого ты стала похожа? Вылитый Кощей. Ешь скорее, тебе говорят. И она бы стала есть, опустив голову. А я бы только подавал команду. Быстрее, быстрее. Да не держи за щекой. Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он раздеться, а я бы уже закричал: ага, явился, значит, вечно тебя ждать приходится. А ну сейчас же руки мой, как следует мой. Нечего грязь размазывать, после тебя на полотенце невозможно смотреть. Щеткой три, и не жалей мыла. Ну-ка покажи ногти. О, это ужас, а не ногти, это просто когти. Где ножницы? Не дергайся, не дергайся, не скачи. Мясо не режу, не режу, а стригу. Очень даже осторожно. И не хлюпай носом, ты не девчонка. Вот так. А сейчас садись к столу. И он бы сел за стол и тихонечко спросил бы у мамы: ну, как поживаешь? Она бы тоже тихонечко ответила: ничего, спасибо. А я бы немедленно: разговорчики за столом. Когда я ем, я глух и нем. Запомните это на всю жизнь, золотое правило. Папа, положи газету сейчас же, наказание ты мое. И они бы сидели бы у меня как шелковые. А уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и загласил бы: папа, мама, полюбуйтесь на нашу бабуленьку, каков вид! Грудь распахнута, шея взмылена, шапка на затылке. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А эту, что это такое за грязная палка? Зачем ты ее в дом приволокла? Что это такое? Это что, клюшка? Убери ее сейчас же с глаз моих на черный ход! И тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: после обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Ну, они, конечно, бы заныли, захныкали. Мы с тобой, мы тоже, мы хотим в кино. А я бы им: ничего, ничего, ничего. Вчера на дне рождения были? Были. В воскресенье я вас в цирк водил? Водил. Ха, ишь, понравилось, понимаете, развлекаться каждый день. Дома сидите. Вот вам 30 копеек на мороженое, и все. Ну, тогда бы бабушка взмолилась: ну, возьми ты хотя бы меня-то, ведь каждый ребенок может провести одного взрослого в кино бесплатно. А я бы ответил: а на эту картину людям после 70 лет вход запрещен. Сиди дома. И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. А я бы стал одеваться, я бы вертелся бы перед зеркалом и напевал. Они от этого еще хуже бы мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал: но я не успел подумать, о чем бы я им сказал, потому что в комнату вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: ты еще сидишь? Ешь сейчас же, тебе говорят. Посмотри на себя в зеркало, на кого ты стал похож, вылитый Кощей. Ай-яй-яй-яй-яй. Если помните, так мы назвали одну из рубрик, в которой мы решили рассказывать о лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках, о болтунах, хвостунишках, ябедах, жадинах. Короче говоря, о таких ребятах и о таких поступках, про которые хочется сказать: ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Николай Владимирович, а как сказать ребятам, что надо соблюдать режим дня, мыть руки перед едой? Не читать лежа. Как сказать? А мы не будем говорить, мы будем петь. Медицинские частушки. Из реки решил водички попить крокодил, и с водичкой словно спичку бревно проглотил. Не видит от боли ни ночи, ни дня, и просит, и молит: спасите меня. Не пейте сырой воды, просит курица таблетку, болит голова. К ней вчера пришла соседка, лесная сова. Они прогуляли всю ночь напролет, а днем наша курица носом клюет. Соблюдайте режим дня. Раз под вечер захотела лисица поесть и сумела, как стемнело, в курятник залезть. Но пес в темноте на лисицу напал, и в миг аппетит у плутовки пропал. На ночь есть вредно. Слон чихнул и стал лечиться, он сделал компресс. Хобот вымазал горчицей и в ванну залез. Глотал он пилюли, таблетки жевал. Слоновье здоровье свое подорвал. Не лечитесь сами, обращайтесь к врачу. Как-то раз барсук с газетой прилег под сосну, прочитал газету эту и тут же уснул. Но падает шишка с высокой сосны и шишкой на лбу прерываются сны. Лежа читать вредно. Николай Владимирович, давайте почитаем письма ребят. Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Смешные случаи на уроках. Однажды на уроке чтения, мы еще учились во втором классе, пишет Рая Конюкаева из села Мочелеевка Куйбышевской области, наша учительница показала картинку, на которой нарисован жираф. Он вытянул шею и ест листья. Один мальчик сказал: была бы у меня такая шея, я бы списывал все задачи и диктанты у хороших учеников и учился бы только на 5. А Юра Горковенко с острова Сахалин пишет: вот у нас в 6 классе был такой случай. К нам в класс вошел новый учитель, которого звали Виктор Иванович. Один мальчик поднял руку и спросил: Виктор Иванович, как вас зовут? Вы просили написать о смешных приключениях на уроке. Учительница спросила, что такое дроби. Ученик ответил: дробь – это которую в ружье заряжают. Все ребята смеялись. Вот так. Деревня Болото Новгородской области. Пишет Люда Мельникова. Прозвенел звонок. Начался урок истории. На первый вопрос учителя, кто такие жрецы и что они делают, ученик ответил: жрецы – это люди, которые много едят, а в настоящее время их называют обжоры. И еще несколько забавных ответов. Учитель спрашивает, что такое география? Ученик: это плоскость, на которой лежит земля. Какие бывают многоугольники? Многоугольники выпуклые и впуклые. А чем питаются реки? Реки питаются водорослями. Что растет в пустыне? В пустыне растут рис и макароны. Какие деревья растут в Африке? Деревья в Африке с искривленными позвоночниками. Чем питается тигр? Тигр питается мясом, которое живет по соседству. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Мы прочтем стихотворение и запомним все тотчас. Ехала Ваня на коне, вел собачку на ремне, А старушка в это время мыла фикус на окне. Ну, о чем тут говорить? Стал бы я себя хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить. Ехал Ваня на ремне, вез старушку на коне, а собачка в это время мыла фикус на окне. Ну какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай, было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне. Всем известно, что у нас память просто выше глаз. Ну-ка сами повторите, что получится у вас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дорогие ребята, пожалуй, самое время повторить сейчас наш веселый урок об ударениях. Правильно. Друзья мои, вы слышите наш звонок? Значит? Значит, начинается веселый урок. А чего вы, собственно, радуетесь? Этот урок будет посвящен ударениям? Ну и что? Ну, очень хорошо. Да? Да. А кто это говорил в прошлый раз? Библиотека. Положили. Мы. А что, неправильно? Конечно, неправильно. А как же правильно? Библиотека. Положили. А, это он говорил неправильно, а я молчал. Ну, а я, если и сказал неправильно, то это случайно. Вообще-то у меня ошибок очень маленький процент. Процент? Да. Очень хорошо. Прекрасно, прекрасно. Не процент, а процент. Вам просто необходимо, друзья мои, почитать специальные книжки, где проставлены ударения. Знаете, есть такие книжки для детей? Конечно, знаю. У меня их дома, наверное, целый портфель. Портфель? Да. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю вас. Ну, вот и я тебя поздравляю. А еще интеллигентный человек, а? Надо говорить портфель. Портфель, неужели это непонятно? Вот берите пример с меня. Я, например, я всегда держу под рукой словарь правильных ударений и словарь для работников радио. Это мои настольные книги, да. Я без них даже за стол обедать не сажусь. У меня всегда слева, значит, лежат эти книги, а справа обеденные блюда, стаканы. Николай Владимирович, а еще других учите, блюда. А что? Надо говорить блюды. Блюды. Да. Очень хорошо. Поздравляю блюды. Вас. Я так и думал. Друзья мои, вы меня просто удивляете, честное слово. Почему? Ну, неужели вы не поняли, что я нарочно переставил ударение, чтобы вы увидели сразу, как изменяются слова? Грамотные люди, конечно, говорят блюда. А вот теперь ответьте мне, ответьте на такой вопрос. Как правильно говорить? Простыня или простыня? Простыня или простыня? Разыгрываете, наверное, нужна простыня. А вот если я вас спрошу то же самое стихами, то на эту загадку вы наверняка ответите правильно. Вот попробуем сейчас, пожалуйста. Отгадайте, что такое? Стелют на матрац меня, называюсь... Простыня. Ага. Здорово. Совершенно ясно. Стелют на матрас меня, называюсь простыня. Простыня. А скажи, пожалуйста, как правильно? Фарфор или фарфор? Николай Владимирович, а вам не кажется, что еще лучше вот такие трудные слова вставлять в песенку? В песенку? Да. Конечно. Ну что ж, это интересно. Давайте попробуем. Кто с правилами дружен, тот твердо убежден. Фарфор нам очень нужен, а фарфор не нужен. Нельзя сказать алфавит, а можно алфавит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Ну вот, друзья мои, теперь я совершенно уверен, что вы на всю жизнь запомните, как произносятся эти слова. Не говори каталог, а только каталог. А творог? Можно творог. А можно и творог. А если в магазин вдруг портфели завезли, то не ходи в магазин, не купишь портфели. То не ходи в магазин, не купишь портфели. А мы не знаем, как правильно говорить, шофер или шофер? Водитель. А при чем тут водитель? Когда мы на машине летим во весь опор, то нас везет не шофер, а нас везет шофер. Шофер, он любит дело, профессию свою. А шофером мы сразу влетим в аварию. А шофером мы сразу влетим в аварию. А теперь мы хотим ребятам дать свой совет. И, пожалуйста, попробуйте. Посмотрим, что выйдет. И пусть теперь не будет секретом для ребят, что в парке не статуи, а статуи стоят. А если вы в театр придете, например, вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Ты школьник с ударением, внимательнее будь. И наши наставления мы просим не забудь. А будешь несерьезно их ставить кое-как, то рано или поздно ты попадешь в просак. Рано или поздно, рано или поздно ты попадешь в просак. Веселый урок закончен. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.